Братья и сестры, прочитаем из книги пророка Исаия, 45 глава, 22 стих. Исаия 45, 22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Очень известный текст Священного Писания. Для меня он напоминает картину из детства. У нас в доме висел он в рамочке, земной шар, и вот этот текст Священного Писания. Но только недавно как-то глубже стал над ним размышлять. Именно над этими словами «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Слово Божие здесь говорит, что обращение к Богу, оно определяет состояние человека. Кто обратится к Богу, тот спасется. Соответственно, кто не обратится, тот погибнет. Что же подразумевает Слово Божие вот под этими словами «обратиться», «ко мне обратитесь»? Ну, Слово Господне, вернее, не так скажем, наш язык, русский язык, он имеет некоторые слова, ну, родственные с этим словом, все которые определяют действие. Например, можно обратиться, можно отвратиться, можно совратиться, можно развратиться. Но все то, что говорят о каком-то направлении нашего движения. Слово «обратиться» в целом имеет значение повернуться. Вот сейчас брат говорил, что необходимо обратиться к Дому Господню, к Храму Господню. «Ко мне обратитесь» имеет в виду значение, Господь говорит, что «ко мне повернитесь». Так вот, можно, конечно, это слово понимать, что обратиться – это просто, ну, обратиться к Богу, то есть с речью с какой-то, помолиться. И будете спасены. Ну, в определенном смысле, где-то это так бывает, друзья. Ну, что человек погибал, и в каких-то таких очень сложных ситуациях, обстоятельствах, он воззвал Господу: «Боже, если ты есть, спаси меня». И Господь спасал. Но это, думаю, друзья, может быть, только начальная какая-то первая такая вот стадия обращения. Потому что Слово Божие говорит, что много будет таких, которые говорят: «Господи, Господи», но они в Царство Небесное не войдут. Они погибнут, хотя в таком смысле они обращались. Поэтому обращение к Господу – это большее. Это внутренний, сердечный поворот к Богу. В свое время первые люди – наши прародители Адам и Ева, они сделали первое. Своим непослушанием, своим грехом они что сделали? Они отвратились от Бога. В Евреям 12 главе предупреждает Слово Божие: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Бог дал заповедь, Бог сказал слово, и люди сознательно от Бога отвратились. Вместо того, чтобы повернуться к Нему лицом, они повернулись к Божьим заповедям, к Божьему запрету. Они повернулись спиной, а лицом повернулись к дьяволу. И вот в таком положении они были. И в таком же положении, друзья, мы с вами находимся все. В таком состоянии мы с вами приходим в этот мир. Каждый человек по своему природному состоянию, он отвращен, он отвернут от Бога и пребывает, как Исаия говорит в 53 главе пророк, что все мы совратились, каждый на свою дорогу. Бог определил, чтобы мы шли по Божьей дороге. А мы совратились каждый на свою, и своим совращением, конечно же, от Господа отвратились. А теперь Господь говорит, что пребывая в таком состоянии, вы погибнете. Если вы не повернетесь сердцем ко мне, то вы погибнете. А если вы обратитесь, повернетесь всей глубиной своей сути к Богу, то вы будете спасены. Все концы земли в любое время и в любом месте земного шара. Поэтому, братья и сестры, нам очень важно обратить внимание на свою внутреннюю духовную жизнь. Слово Божие говорит, что спасутся не покаявшиеся, спасутся не члены церкви, принадлежащие какой-то церкви или какому-то союзу, спасутся обращенные к Богу. И поэтому нам очень важно проверить себя. Я сердцем своим обратился к Богу или нет? Ну, всякое обращение, любое обращение, оно обязательно имеет двойную сторону, если можно так сказать, положительную и отрицательную. Если я поворачиваюсь к чему-то, то я обязательно отворачиваюсь от чего-то, да? К примеру, я сейчас повернулся к залу, я отвернулся от братьев. И наоборот, если я повернусь к братьям, я отвернусь от зала. Поэтому Слово Божие и говорит нам вот об этом тоже, что обращение к Богу, оно невозможно без отвращения от мира, от греха. И поэтому мы и можем о себе судить, себя испытывать, проверять, обратились ли мы к Господу. Действительно, 26 глава Деяния апостолам, 18 стих говорит Господь Савлу, выше он говорит, я теперь посылаю тебя к язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Вот что должно произойти. Отвращение от тьмы и поворот человека к свету. От власти сатаны к Богу. Если при покаянии, при моем том, что я считаю обращением, я не отвратился от греха, меня продолжают увлекать дела тьмы, то значит с моим обращением что-то не то. Нельзя быть повернутым сразу в две стороны, которые находятся в противоположности между собой. Если повернут в одну, то обязательно отвращен от другого. И наоборот. Евреям эта же мысль, 6 глава, 1 и 2 стихи, очень тоже известное место. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Первый один стих. Обращение от мертвых дел – это стоит в самом начале христианской жизни. Это из начатков учения Христова. Отвратиться от мертвых дел, обратиться в сторону Господа. Братья и сестры, покаяние и обращение – это не одно и то же. Не все покаявшиеся обратились к Богу. Я думаю, это для нас тоже важно здесь вот испытать, проверять себя. В 3 главе Деяния апостолов так говорит апостол Петр к народу там, который собрался. 19 и 20 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Братья и сестры, мы с вами, я думаю, свидетели многих покаяний, людей, которые покаялись, но которых сегодня нету в церкви, которые не дошли до крещения. Почему? Что там? Там было покаяние. Покаяние – это сокрушение о своем состоянии, это сознание своей греховности, это хорошее очень состояние. Но обращения не произошло. По сына у него было покаяние, сознание своей греховности, что сколько наемников отца избыточествует хлебом, я умираю от голода, это покаяние. А потом он обратился, он отвратился от всего того, что было там, и повернулся в сторону отчего дома. И этот начался путь возвращения, который закончился для него таким большим благословением. Братья и сестры, поэтому Господь сегодня напоминает нам о том, как наше сердце должно быть повернуто к Богу. Именно каждый из нас внутри себя должен испытать себя. Легче нам понять будет, как нам быть повернутым к Господу, если мы посмотрим на то, как Господь свое сердце повернул к нам. В книге Иова, 34 главе, для меня дороги эти стихи, 34 глава Иова, 13 по 15 стихи. «Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всею вселенною? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Господь промышляет о земле, Господь управляет вселенною, и если бы Он обратил сердце свое к себе, то все бы погибло. Братья и сестры, мы с вами живы, существует наш мир, существует земля, и все совершается на земле. Доброе мы видим по одной простой причине, что сердце Господа, оно отвратилось от Него и повернулось к кому? К нам. Его сердце, оно повернуто к земле, оно повернуто к нам. И потому, по милости Господа, мы не исчезли, милосердие Его не истощилось. А если бы Он повернул сердце свое к себе, в сторону самоудовлетворения, то погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Поэтому, братья и сестры, сердце Господа, оно не к Нему обращено, оно обращено к нам. И Он ищет нашего блага, Он промышляет о земле, Он помышляет о том, как бы не отвергнуть от себя и отверженного, Он ищет и жаждет спасти нас. Вот так вот и наше бы сердце устремилось к Нему. Что получается, братья и сестры? Сердце Бога к нам направлено. И наше сердце часто тоже к нам направлено. Мы ищем здесь своего, вот как уже брат говорил сейчас, только для себя, для себя. И получается, мы обкрадываем на самом деле самого себя. Потому что Господь к нам повернул свое сердце, желая нас благословить. А мы ведь тоже к себе повернулись. А если к себе повернулись, то от Него значит что? Отвернулись. И поэтому так бедна часто наша духовная жизнь. А какое происходит великое благословение, когда Господь свое сердце обращает к нам сверху, а мы снизу обращаем свое сердце к Нему, и происходит это удивительное сочетание. И тогда человеку знакомо, что такое небо на земле. Тогда человеку знакомо, что такое настоящая жизнь с избытком. Поэтому, дорогие друзья, ко мне обратитесь, говорит Господь, в этом спасении. Наша жизнь благословенная, наши победы, наше спасение, оно заключается именно в этом, в обращении к Господу. Братья и сестры, обращение к Господу наше с вами, это в определенном смысле какой-то момент. Но с другой стороны, это процесс, который длится всю нашу жизнь. И который проникает во все уголки нашего сердца, который проникает во все области нашей жизни. С тех пор, как мы сделали первый шаг навстречу Господу, с тех пор, как мы с вами покаялись, этот процесс обращения начался. Когда впервые от того, что в мире, от самих себя, от того, что было нам дорого, мы сделали первый решительный поворот к Господу. Отвратившись от этого, мы повернулись к Нему. Но, братья и сестры, думаю, что так вот, проходя по жизни и приобретая какой-то опыт нашей жизни христианской, мы видим, что все-таки часто мы вот так то сюда посылают обстоятельства какие-то в нашей жизни, которые побуждают просто нас, чтобы мы обращались к Господу, как израильский народ многократно в тесное время они обращались к Господу. Когда благоденствие, они опять от Него отвращались. Мне хочется еще обратить внимание, как наше обращение к Господу углубляться должно. Вот когда мы пришли к Нему, мы уверовали в Него, обратились к Нему, испытали прощение грехов, помиловал нас Господь. А теперь вот этот поворот в сторону Господа, он должен продолжаться больше и глубже. Хочу обратить внимание на одну такую важную область жизни, где должно произойти вот это вот наше обращение. В Евангелии от Матфея, 18 глава, я прочитаю первых 4 стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Вот такая произошла беседа, хотя она продолжается, дальше здесь Господь говорит. Вот такое было начало у учеников с Иисусом Христом. То больше в Царстве Небесном. Они жили в этом мире, мыслили еще во многом земными мерками. Христос нес им учение о Царстве Небесном, и они, видя то, что видели на земном уровне, что здесь люди как-то стараются захватить царство, как-то пробиться, видят, кто в этом царстве здесь вот в земном больше. Тот, кто посильнее, тот, кто понаглее, по такой попроворнее, тот и больше в Царстве Небесном. И они думают и здесь, а как же там будет? Кто же больше в Царстве Небесном? И у них мысль была, многие, наверное, из них Думали, ну, конечно же, я. Я ближе к Иисусу Христу там. Ну, и потому что вот эти вот честолюбивые такие настроения просматривались в них. А Господь им говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Причем здесь обращение? Какое обращение подразумевал Иисус Христос? Вот как раз, друзья, вот этот тоже полный поворот. Вы не в ту сторону смотрите. Вы не так смотрите. Вы смотрите на то, кто больше, а вы обратитесь в другую сторону. Он взял дитя, поставил посреди и говорит, вот кто не станет маленький, как это дитя, тот и не войдет в Царство Небесное. То есть Царство Небесное, оно не для больших, а оно для маленьких. В этом мире почитается все большое, и каждый старается стать побольше, каждый старается достичь каких-то вершин, стать более заметным, известным и так далее, тому подобным, или как общий принцип мира сего, это «яви себя миру». Вот мир живет, этот наш окружающий мир, он живет по вот этому принципу. Как-то заявить о себе, как-то показать себя, утвердить себя. Общий принцип этого мира – самоутверждение. И все люди по этому принципу здесь живут, и мы с вами свидетели этого. И ученики еще, вот этот принцип, он тоже у них в крови, так сказать, был в сознании. А Христос говорит, что вам нужно обращение, вам нужно повернуться в другую сторону и идти не по пути самоутверждения, а по пути самоуничижения. Вот кто пойдет умалять себя в сторону уменьшения, то тот и будет велик в Царстве Небесном. Этот же случай, когда описывает евангелист Лука, он говорит, кто из вас меньше всех, тот будет велик. Братья и сестры, действительно, это новое, это непонятное. Трудно было вместить это на тот момент ученикам, трудно это вместить и нам. Потому что мы с вами, живя в этой плоти, мы унаследовали от наших прародителей вот это вот стремление быть кем-то и чем-то. Еще прельстил Еву змей вот этим вот высоким обещанием, что вот вы будете из себя многое представлять. И теперь вот это стремление, оно, увы, не живет в нас, и мы так вот, ну я не знаю, как правильно здесь сказать, что нужно особое откровение от Господа для того, чтобы понять эту важнейшую истину, без которой невозможно христианство, без которой невозможно достичь Царства Небесное. То есть заключается эта важнейшая истина в том, что необходимо отвергнуть себя. Необходимо от себя отвернуться, от своего «я» и от желания показать себя, привлечь себе внимание. Братья и сестры, наша плоть, наше «я», она настолько хитрая, настолько изворотливая, что она всегда и везде будет стараться проявить себя и показать себя. И даже на путях служения Богу, и на путях подвязания за святость, и все равно здесь где-то может быть прослеживаться вот это вот стремление нашего плотского «я». Мы с вами должны уразуметь, что благословение духовное, главная истина духовной жизни заключается в том, чтобы не искать ничего своего, не искать ничего для себя и стараться не достичь чего-то здесь, в мире, в глазах людей, может быть, даже в глазах вот церкви, но внутренне иметь желание, такое, как имел апостол Павел. Он говорил: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Кому благодать дается, братья и сестры? Наименьшему. Вот как я в своих глазах начал расти, как я подумал, что я уже что-то из себя представляю, то значит я лишился благодати тучи. Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. И поэтому идти вот по этому пути внутреннего, в своих глазах умаления, хотя это трудно, это нужно идти против самого себя, но здесь сокрыто большое благословение. Какое чудное свидетельство сказано о нашем Господе Иисусе Христе. Он был презрен и умолен пред людьми. О людях у нас с вами сказано в 8-м псалме: что есть человек, что ты помнишь его, что ты посещаешь его, немного ты умолил его перед ангелами. Друзья, смотрите, человек умолен пред ангелами, а Бог умолен пред людьми. Ну, если меня умолили пред ангелами, я, ну, наверное, не очень болезненно среагирую. Конечно, я понимаю, что я всего лишь человек. И когда меня пред ангелами унизят, ну, это особо меня не затронет. Но вы попробуйте меня унизить перед людьми. Как меня перед всеми? Да там и что здесь начинается? А Господь Иисус Христос был умолен пред людьми. Какая глубина смирения нашего Господа, и какой для нас с вами, братья и сестры, открывается путь для духовных высот. И поэтому действительно так. Все люди, которые имели общение с Господом, все люди, которыми пользовался Бог, в жизни которых был явлен Бог, это были люди большого смирения. Те, которые внутренне шли по пути умоления. И поэтому дал бы Господь нам, каждому в отдельности, испытать себя глубоко-глубоко. Произошло ли в моей жизни это отвращение от самого себя и обращение вот в эту сторону. То, что Господь сказал ученикам: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Можно много лет быть верующим, но вот этого обращения не произойти. Мое «я», оно будет идти рядом со мной, и я то на том, то на другом поприще, ну, а все-таки буду здесь искать чего-то своего. И с чем же я тогда предстану пред Господом? Братья и сестры, и с чем я предстану пред Господом, это одно. А второе, если вот будут такие у меня, ну, чувствования, настрой такой, то я так никогда в жизни и не узнаю, что же такое настоящее христианство. Потому что настоящая благодать изливается, настоящая победа изливается на нас только тогда, когда мы идем по вот этому пути. И блажен тот человек, которому Господь открыл это. Это великое благословение переживает человек тогда, когда эту истину, которую, может быть, он давно знал уже разумом, но который, если Господь показал его сердцу, как это дорого. Мне нравится, может быть, когда-то уже и приводил, не помню, в одной из наших христианских книг есть фраза такая, высказывание, что каждый шаг на пути духовного прогресса оставляет за собой кровавые следы раненого самолюбия. Хорошо сказано. Действительно так. Хочешь продвинуться духовно, обязательно придется твоей плоти кровь пролить. Но зато за этим потом шире раскрывается небо, зато потом за этим дает Господь благодать. И поэтому помог бы нам Господь, друзья дорогие, чтобы поистине произошло в нас это обращение. Это главнейшее условие. Мы, может быть, это относим как-то, ну, дальше, на потом, ко второстепенному. Но Иисус Христос, Спаситель наш, Он это условие оговаривает в самом начале. Говорит, если кто хочет идти за Мною, еще не идет. Только кто хочет, думай. Кто думает стать на христианский путь, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Братья и сестры, очень часто, ну как-то призыв наш к покаянию, когда мы призываем людей, ну как-то он немножко односторонне выглядит. Мы говорим о том, что Христос твои проблемы разрешит, Христос прощение, спасение тебе подарит, мир даст, жизнь твою устроит. Братья и сестры, это так, но это половина истины. Христос так не обещал никому. Христос наоборот говорил, отвергни себя. Ничего Он ему вообще не обещал. И тому богатому юноше Он ничего не обещал. А Он послал его все продать, раздать. И поэтому вот как раз вот это вот главное обращение, внутренний поворот, который и должен произойти в нашей жизни. То есть мы с вами сказали, друзья, что обращение к Богу – это не момент, а это процесс, который длится в нашей жизни, который углубляется, пока Господь достигнет в нас такого состояния, что мы скажем вместе с Асафом, что «Кто мне на небе? И без тебя я ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Мне благо приближаться к Господу». Братья и сестры, коротко я хочу еще на один момент, еще на одну сторону нашего обращения обратить внимание, которое как бы, ну, еще нас больше повернет к Господу. Здесь тоже сторона жизни, которую никто из нас не минует. Книга пророка Иеремии, 15 глава, прочитаю с 15 стиха. «О Господи, Ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителям моим, не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их. И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющей на мне рукою Твою я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Братья и сестры, кто читает Библию, историю пророка Иеремии, это особая история, особая судьба этого человека. Господь сказал, что еще до твоего рождения я избрал тебя, я осветил тебя, пророком я тебя поставил. И доля этого пророка была очень трудной. От юности своей он нес иго в жизни своей, лишен был многих радостей, которые переживали или как получали его сверстники. Наоборот, на его долю выпало много несправедливых наговоров, много клеветы, часто был непонят, очень часто был одинок, некому было поделиться, и, в общем, трудная доля. И вот он нес эту долю, а однажды не выдержал. И начал Господу жаловаться. Говорит: «Господи, за что мне такая доля? Почему на мою долю так много выпало вот это? Горе мне, мать моя», здесь он вышел в 10-м, говорит, стихе, «что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. За что вот это вот так вот? Что мне больше всех надо?» И вот такая стена непонимания, и все эти тяжести, скорби навалились, и вот он приносит Господу свою жалобу. А Господь ему что отвечает? Он говорит: «Иеремия, подожди, если ты обратишься, то я восставлю тебя». То есть, Иеремия, повернись в другую сторону, и на обстоятельства твоей жизни посмотри другими глазами. Во всем том, что тебя постигло, увидь не тяжесть, не какую-то обделенность и ущербность твоей жизни, а средство, через которое я хочу поднять тебя. Средство, через которое я хочу благословить тебя и открыть тебе в этом ничтожном что-то особенно драгоценное, что приблизит тебя ко мне и что сделает тебя благословением для окружающих. Повернись, посмотри на это другим взглядом. Братья и сестры, какой удивительный и важный урок. Как необходимо это обращение и для нас с вами. В нашей жизни тоже бывает много скорбей, бывает много трудностей. Бывает, с нами несправедливо поступают, обходятся. Мы, может быть, ропчим. Может быть, доказываем свою правоту, отстаиваем свои интересы. А может быть, впадаем в уныние и готово уже поколебаться наше доверие Господу. Или как мы ведем себя здесь? Если вот эта вот волна трудностей подкатывается к нам, если вот мы, может быть, изнемогаем и готовы тоже, да за что все на меня, или почему у меня такая доля, да почему, что со мной так обходятся, или что мне больше всех надо, здесь Господь говорит: обратись. Если ты обратишься, вот ты сейчас как бы в прахе. Вот когда мы смотрим, братья и сестры, когда мы смотрим на эти обстоятельства, они нас придавливают, придавливают и просто вдавливают в землю. А Господь говорит: если ты обратишься, то я восставлю тебя. Вот из вот этого праха Господь готов восставить, поднять. Вот в этом ничтожном Он хочет преподнести нам большие уроки и здесь вот открыть благодать. И это действительно так, дорогие братья и сестры, если мы доверяем полностью Господу обстоятельства своей жизни, если мы всецело в Его руке, то тогда Господь открывает для нас многие-многие благословения. Один автор так говорит, как бы, ну, диалог ведет с человеком от имени Господа. Он говорит: «Не просил ли ты меня, чтобы я сделал тебя смиренным? Вот я и поместил тебя в школу, в которой преподается смирение. Твои обстоятельства и люди, которые тебя окружают, есть не что иное, как только исполнители моей воли. Обратись и увидь в этом так, и в тех неверующих родственников, которые возле тебя, и в тех неустройствах на работе, или в окружающих своих делах, или в тех обидах, которые почему-то ты считаешь несправедливо нанесли тебе братья и сестры, что вот на меня вот так вот восстали, ополчились, или еще что-то, когда мы увидим Божью руку, обратимся в Его сторону, Господь говорит, я восставлю тебя, и здесь ты сможешь извлечь для себя драгоценное. И потом, после этого, братья и сестры, здесь сказано, что ты будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе. Тому, кто прошел такую школу, тому есть что сказать другим. Тот получил что-то такое большое и сокровенное, что неизвестно тем, которые повернуты в свою сторону и пребывают вот в состоянии недовольства, самооправдания, ропота или еще чего-то. Господь еще больше поворачивает нас к себе и открывает нам путь благословенной жизни. И поэтому поистине так, братья и сестры, ко мне обратитесь и будете спасены. Открывает Господь для нас спасение от многого, и спасение от грехов, и спасение от гордости, и спасение от удрученного, придавленного состояния. Оно все сокрыто вот в этом внутреннем состоянии поворота к Богу, внутреннего взирания на Бога, устремленности к Нему. И мы говорим, что это должно все более и более продолжаться в нашей жизни. И поэтому, да, конечно же, исходя из этого, конечно, те, которые обратились к Богу, они спасутся. Мы можем так сказать, друзья, что если человек и покаялся, и принял крещение, является членом церкви, но он не обратился к Богу, не произошло у него внутреннего поворота, он не спасется. И другая, обратная сторона, если человек идет за Господом, бывают у него ошибки какие-то, у него много несовершенств, он, может быть, и падает, и согрешает еще, но сердце его повернулось к Господу, то он спасется. До тех пор, пока он повернут к Господу, до тех пор, пока он тянется к Господу, он спасется. И поэтому пусть это для нас будет в чем-то, может быть, ну, таким побуждением к самопроверке, а может быть, для кого-то утешением. Кто-то бывает удручен своими несовершенствами, своими... Мой Господь, я от сердца желаю Твою волю во всем исполнять. Помоги в Твое слово вникая, откровенья с небес получать. Помоги в Твое слово вникая, откровенья с небес получать. Знаю, жизнь моя будет богаче, если в сердце моем будешь Ты. Дай мне помнить, что нужно почаще углубляться в законы Твои. Дай мне помнить, что нужно почаще углубляться в законы Твои, чтобы жизнь моя ярким примером всем живущим в грехах быть могла, чтобы отзвук небесных напевов из души доносился всегда, чтобы отзвук небесных напевов из души доносился всегда. Помоги, чтобы время напрасно я не тратил.